Глава 38. Новые владельцы собирались основательно повыкосить старые кадры Магеллан-Лоури, и каждый сотрудник мог получить уведомление об увольнении. До Рождества оставалось всего 9 дней, на всех столах стояли поздравительные открытки, художественный отдел развесил повсюду золотых ангелочков и мишуру, однако настоящего веселья все равно не было. Каждый, кто работал в издательстве, думал: «Хоть бы не меня». Все с утроенным рвением стали ходить на вечеринки, где собирались люди, связанные с издательским делом, и старались завести как можно больше полезных знакомств. В Магеллан-Лоури должны были сократить 100 должностей, а вообще в издательстве работало 150 человек. Одна Сьюзен не унывала. После Рождества она собиралась уйти в декретный отпуск, а потом будь что будет. Она не знала, как повернется ее жизнь после рождения ребенка. Однако внутренний протест против того, чтобы отдать ребенка мистеру Сарацини или кому-либо еще, становился все сильнее. Она погладила себя по животу. «Привет, малыш», — прошептала она, — «как ты сегодня? Ждешь Рождества? Я тоже. На выходных мы купим елку. Ты поможешь нам ее выбрать, правда?» Малыш ответил легким ударом. Открылась дверь, и вошла Кейт Фокс. «Сьюзен, ты говорила, что вы с Джоном еще ничего не планировали на Рождество. Если хотите, присоединяйтесь к нам с Мартином». Сьюзен тепло поблагодарила ее, представив, как отреагировал бы на этот Джон. «Это очень мило с твоей стороны, но мы едем в Кутсолс, к Гаррисонам, и пробудем там неделю. Но все равно спасибо». «Не за что. Но вы ведь все равно придете к нам в гости в начале Нового года?» «Да, это было бы замечательно. Как младшенький сегодня?» «Не спит, пихается». «Ну ладно, я, собственно, только затем и пришла, чтобы пригласить тебя к нам». «А ты заметила, что когда чувствуешь в первый раз, как шевелится ребенок, это будто кто-то гладит тебя пальцем изнутри?» Сьюзен кивнула. «Да, именно это мне и пришло в голову. Слышь, малыш, ты меня будто пальцем гладил». Малыш слышал. «Ты разговариваешь с ним, это очень хорошо». «Я знаю, мне Майлз Ван Роу говорил, и еще он сказал, чтобы я давала ему слушать музыку». «Я ставила музыку всем моим детям». «Я тоже начала. Малышу нравится Моцарт». «Понимающий ребенок», — сказала Кейт. «Да уж». Кейт вышла, и Сьюзен опять погладила себя по животу. «Слышал, малыш? Ты понимающий ребенок». Малыш легонько пихнул ее. Зазвонил телефон. Это был администратор, сообщивший Сьюзен, что к ней пришли. Сьюзен ответила, что сейчас спустится, и зевнула. Она бы предпочла поспать, вместо того, чтобы идти обедать с тем, кто ждал ее внизу, но ей нужно было задать этому человеку один вопрос. Усилием воли заставив себя подняться, она сказала: «Малыш, тебе оказана большая честь. Ты приглашен на обед с очень известным ученым». Малыш никак не отозвался. «Понятно. На тебя не производят никакого впечатления известные люди. Это впечатляет. Я уверена, ты высоко взлетишь, когда вырастешь». Очень известный ученый, одетый в твидовый пиджак, сидел напротив нее. После того, как летом он безуспешно попытался поцеловать ее на набережной, между ними возникла напряженность, граничащая с холодностью. И Сьюзен не могла разобраться, потому ли, что она дала ему такой резкий отпор, или из-за того, что она продолжала вырезать целые куски из его еще не до конца переписанной рукописи. Сегодня, однако, он был более расслаблен и похож на себя прежнего. Она сказала ему, что рукопись наконец обрела форму, и что, по правде говоря, результат даже превосходит ее ожидания. Затем, собравшись с духом, она сообщила, что после Рождества у него будет новый редактор. «Почему?» — спросил Фергюс. Затем посмотрел на нее. «О, черт! Как же я сразу не понял! Ты ж беременна, верно?» Сьюзен кивнула. На его лице появилось испуганное выражение. И она вспомнила их летний разговор, когда он начал рассказывать ей о своем сне, но потом передумал. «Ничего себе!» — вымученно сказал Фергюс. «Отличная новость!» «Спасибо. Твой муж? Вы оба. Наверное, вы очень рады». Она отыскала глубоко запрятанную улыбку и скрылась за ней, как за маской. «Да, мы рады. Когда это случится?» «26 апреля». «Может, это стоит отметить шампанским?» Сьюзен покачала головой. «Нет, Фергюс, спасибо. Не думаю, что это будет хорошо для ребенка. И мне еще нужно работать». «Ну, один фужер». Она улыбнулась. «Это бесполезный перевод напитка. Мне сейчас кажется, что шампанское отдает металлом». Фергюс заказал целую бутылку, Он пил и приходил во все более необузданное настроение. Он хотел закончить рукопись к Рождеству и убеждал Сьюзан не бросать ее редактировать. Даже если ее и уволят, не может же она целыми днями сидеть дома и разговаривать со своим животом. Она же сойдет с ума. «Разве нет?» — спросил он. «Ну, мы ведем очень интересные разговоры», — сказала она. «Я и малыш». Она произнесла это с таким чувством и так серьезно. Фергюс нахмурился. А затем он вспомнил те давние времена, когда его жена носила их сына. Беременность вытворяет такие штуки с женщинами. У них вроде как крыша едет. Все дело в гормонах. Большинство из них после родов приходит в норму. И он вспомнил кое-что еще, и это воспоминание было нестерпимо живым. «Сьюзен, ты говорила, что вы с Джоном приняли решение никогда не заводить детей. Мне любопытно, что же заставило вас передумать?» Она попыталась изобразить безразличное пожатие плечами, но получилось у нее плохо. «Ну, просто передумали, а что?» Он испытующе посмотрел на нее. «Просто передумали?» Она опустила глаза под его взглядом. Однако в голове у нее зудел вопрос, который она уже некоторое время хотела задать ему, и для этого, похоже, настал подходящий момент. «Фергюс, летом ты говорил мне, что тебе снился сон. Что-то связанное с тем, что я могу захотеть родить ребенка. Ты сказал, что раз я не беременна, этот сон не имеет значения. Ты помнишь его?» Он помнил его так ясно, будто видел прошлой ночью. Новорожденный младенец, один в кромешной темноте, он плакал. Фергюс и сейчас слышал плач. В этом плаче был ужас. Затем он увидел Сьюзан Картер. Женщина металась в темноте, звала, но не могла найти ребенка. Она молила Фергюса о помощи. И он говорил ей во сне: «Нет, оставь его, не ищи, пусть он умрет. Во имя Господа пусть он умрет». Но чего он добьется, рассказав ей это сейчас, кроме того, что испугает до смерти? «Не помню», — сказал он, — «совсем не помню». «Летом ты считал его важным». Он замялся. «Да нет, на самом деле нет. Ну, может быть, хоть что-нибудь помнишь?» И тут это случилось. Приступ, какого еще не было, будто в живот воткнули штык и повернули. Она в шоке согнулась, ударилась о стол, снова накатила еще хуже. Ее фужер с шампанским упал на пол и разбился, но она этого не заметила. Внутри ее, раскаленным до бела железом, ворочалась боль. Фергюс был уже на ногах, вокруг них собирались люди. Из общего месива голосов Сьюзан смогла выделить слово «доктор», затем «скорая помощь», послышалось слово «выкидыш». Ее словно запустили с максимальной скоростью по американским горкам. Ресторан кружился, все вокруг расплывалось. Она все время пыталась сказать, чтобы они звонили Ван Роу, только Ван Роу. И затем, неожиданно, как это всегда случалось, боль прекратилась. Головокружение утихло, оставив ее в поту и ознобе. Живот еще болел, но уже не так мучительно, просто тупая болезненная пульсация. Вокруг нее, столпившись, стояли люди. Среди них был Фергюс, официант, а также мужчина, который наклонился к ней и говорил, что он врач. «Со мной все хорошо», — сказала Сьюзан. «Пожалуйста, не беспокойтесь, со мной это случается. Это пустяки, у меня есть таблетки». «И часто у вас бывают такие приступы?» — спросил человек, назвавшийся врачом. «Ничего страшного, это небольшая киста. За мной наблюдает мистер Ван Роу, все в порядке». Врач внимательно посмотрел ей в лицо. «Майлз Ван Роу? Он ваш гинеколог? В таком случае вы в хороших руках. Сегодня он вас должен непременно осмотреть». «Да, я позвоню ему. Спасибо вам. Извините за беспокойство». «Я отвезу тебя домой», — сказал Фергюс. «У меня в офисе встреча с автором, я не могу ее отменить». «Здоровье важнее», — возразил Фергюс. «Со мной уже все хорошо». Она выдавила из упаковки две таблетки. Фергюс дал ей свой фужер, и она проглотила их, запив шампанским. Фергюс присел на краешек стула. «У тебя правда киста?» «Да, иногда мне немного больно от нее, ну и все». От шампанского Сьюзан слегка опьянела. Она уже забыла, когда пила что-либо алкогольное. «Это не немного больно, Сьюзан». «Сколько это уже продолжается?» «Около 3 месяцев». Фергюс сказал ей тихим голосом: «Сьюзан, я, может быть, скажу сейчас не очень лестную вещь, но кто-нибудь уже говорил тебе, что ты ужасно выглядишь?» Она не нашлась, что ответить, он был прав. Она была похожа на призрак с темными кругами вокруг глаз. Немногие это видели, потому что она скрывала их под тональным кремом, но Фергюс все разглядел. Ван Роу. Кажется, мне знакома эта фамилия. Он принимает роды у всех знаменитостей. Его имя часто появляется в газетах. И совершенно не думая, она добавила, мистер Сарацини настаивал, чтобы я наблюдалась именно у него и ни у кого. Она спохватилась и замолчала. «Сарацини? Ты сказала, Сарацини?» Что-то в его тоне заставило ее насторожиться. «Да». «Он твой врач?» Жалея о том, что сболтнула лишнего, она попыталась придумать подходящий ответ. «Нет, он банкир. Он помог моему мужу. Он любит давать советы». Фергюс вынул сигареты. «Ты не возражаешь? Я буду стараться, чтобы дым до тебя не доставал». «Да, пожалуйста». Он прикурил и произнес по буквам «Сароцини». «Да». «А имя?» Она поискала в памяти, затем сказала «Эмиль». Его лицо напряглось. «Ты знаком с ним?» — спросила она. «Просто это имя связано для меня с чем-то. Вот и все. И потом такую фамилию не часто встретишь». «С чем связано?» Нож снова повернулся внутри ее. Боль была не такая резкая, и ей удалось удержать крик, прежде чем он сорвался с ее губ. Однако Фергюс заметил: «Сьюзан, тебе больно?» «Нет, все хорошо, это просто спазм». Некоторое время он молча смотрел на нее, затем тихо спросил: «Как вы с мужем отмечаете Рождество?» «Тихо. Проведем рождественскую неделю в Котсуолсе с семьей старого друга Джона. А ты?» «Не знаю, еще не решил. Весь клан Донлеви съезжается на Рождество в Уотерфорд. Но я не очень люблю подобные мероприятия. Может, поеду в Прагу или в Санкт-Петербург, куда-нибудь, где холодно, где настоящий снег. Хотела бы я провести Рождество похожим образом», — сказала она и опустила взгляд вниз, вдруг спросив себя, как поведет себя малыш через год или два, когда впервые увидит снег. «Это будет мальчик или девочка?» — спросил Фергюс. «Я решила, что лучше не знать». Затем она сменила тему. «Фергюс, ты стал настоящим человеком-загадкой». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, ты видишь сон, а потом вдруг не помнишь, о чем он, или не хочешь мне рассказать. Слышишь фамилию Сарацини, которая вызывает что-то у тебя в памяти, и не хочешь говорить, что...» Фергюс выпустил в потолок струю дыма. «Сколько лет этому Эмилю Сарацини?» «Не знаю, под 60. «За 60. Фергюс покачал головой. «Вряд ли тут есть связь. Может, однофамилец. Фергюс, не говори загадками». Он задумчиво стряхнул пепел. «В 20-х годах жил человек с таким именем. О нем разные говорили, что он занимается черной магией, исповедует сатанизм, все в таком духе. Он был связан с Алистером Кроули». Фергюс улыбнулся. «Это было давным-давно. Человек тут давно умер. Твой друг-банкир, я полагаю, вполне жив?» «Ну да». Он снова заговорил о книге, и Сьюзан не стала больше расспрашивать. Они никак не могли договориться насчет одной главы. Сьюзан хотела ее выбросить, Фергюс оставить. Через полчаса они стали собираться. Они не обратили никакого внимания на обедающего в одиночестве человека за соседним столиком. За едой он читал книгу в мягкой обложке. Он заплатил по счету и теперь тоже встал. Никуда не торопясь, он направился к двери, держась позади них.